Часть вторая. Для медиа-аналитиков. Мы рассмотрели медиа-аналитику с точки зрения пиарщиков и людей, которые занимаются соцсетями, как бы они себя ни называли. Теперь я хочу рассказать о медиа-аналитике самим аналитикам. В первых четырех главах я поделюсь своими наблюдениями за этим рынком в России и за рубежом. В оставшихся дам практические советы, как анализировать разные медиа. Они могут быть полезны также пиарщикам, которые хотят глубже разобраться в том, за что платят медиа-аналитикам. Краткая история медиа-аналитики. Индустрия мониторинга и анализа СМИ имеет долгую историю. Первые мониторинговые агентства, тогда их называли пресс-бюро, появились в Европе в конце XIX века. Они отслеживали статьи театральных критиков, так как первыми их заказчиками были театры. В 1953 году была создана Ассоциация мониторинговых компаний ФИБЭП – Federation Internationale des Bureaux d'Extrait de Presse, объединившая ведущие европейские страны – Францию, Германию и Великобританию. Сегодня в ней состоят агентства из почти 100 стран, но это по-прежнему небольшой и очень закрытый мир, живущий по своим законам и не слишком адаптировавшийся к современности. Впервые я попыталась попасть туда в 2007-м, спустя год после создания PR News. Увы, мое письмо, как я позже узнала, оказалось в спаме. Однако удача все же улыбнулась мне. Весной 2009 года, после кризисного 2008, у меня появилось свободное время, чтобы подумать о новых направлениях, и я повторила попытку. В итоге, через два года, в 2011 году, меня пригласили на конгресс. По правилам ФИБЭП, прежде чем предложить компании вступить в ассоциацию, в течение двух лет проводят наблюдение за ее этическими принципами на внутреннем рынке. На конгрессе новички презентуют себя, и если ни один участник ассоциации не будет возражать, они тоже могут стать полноправными участниками. Ко второму дню я поняла, что мою строгую деловую презентацию придется полностью переделать в стиле а-ля РУС с матрешками на каждой странице, потому что как-то иначе выделиться на фоне 100 стран просто невозможно. К счастью, все прошло хорошо, и агентство PR News стало почетным членом Всемирной ассоциации ФИБЭП. В нашей стране подобных организаций с богатой историей пока нет, но, тем не менее, традиция медиа-аналитики существует. Например, сохранилась телеграмма, которую Владимир Ильич Ленин отправил в Госиздат в 1921 году. В ней он предлагает поручить книжной палате произвести из важнейших и центральных областных газет вырезки всех материалов, касающихся экономических, хозяйственных и производственных вопросов, включая также все отчеты и статистические материалы, подробно расклассифицировать их и расклеить по альбомам. По сути, мониторингом занимались информационные агентства, зарубежные корреспонденты ТАСС присылали отчеты о публикациях в местных СМИ. Совинформбюро, позже ставшее РИА новостями, было создано, чтобы собирать для радио, газет и журналов сводки о положении на фронтах, работе тыла. Собирало оно их в том числе из мелких газет. Однако все эти агентства выполняли государственное задание. Как бизнес-услуга, мониторинг СМИ появился в России в начале 1990-х годов. 30 лет назад в офисе среднестатистической мониторинговой компании в 5-6 часов утра уже кипела работа. Курьеры доставляли ежедневные и еженедельные газеты и журналы, мониторщики просматривали издания и искали в них упоминания о клиентах. Затем начинался кропотливый процесс создания клиппинга. Нужно было сделать копию газетной статьи и распечатать на принтере лист формата А4 с шапкой клиппинга, куда входила информация о названии издания, дате выхода, номере и тираже. На этот лист приклеивали газетную вырезку и по желанию клиентов обводили маркером ключевые слова. Профессионалы в области мониторинга СМИ уже тогда всерьез обсуждали первые копировальные аппараты, принтеры и сканеры. Впоследствии отрасль начала автоматизировать процессы, появились первые электронные библиотеки. О том, как они могут стать конкурентами аналитических компаний, слушайте в главе «Закрытых рынков больше нет». Сегодня отрасль медиа-мониторинга объединяет старейшие пресс-бюро, базы данных по традиционным и социальным медиа, молодые мониторинговые компании. рынок также расширился за счет предоставления аналитических услуг. Трендсеттером в этой сфере является АМИК, профессиональная ассоциация компаний, которые занимаются анализом СМИ и исследованиями в области коммуникаций. За рубежом отрасль медиамониторинга чаще всего называют «media intelligence». Это понятие включает в себя медиамониторинг и аналитику, информационную разведку, поиск инсайтов и рекомендаций. Тренд на стирание границ между специализациями набирает силу и у нас. Резюме. Медиа-аналитика существует уже не первый век. За это время отрасль расширилась, вобрав в себя несколько профессий, но разговоры на отраслевых конференциях почти не поменяли тематику. Если раньше специалисты обсуждали, как клеить вырезки из газет, то сейчас в каком формате отправлять файлы. Не все есть в электронных базах. История мониторинга СМИ неразрывно связана с печатными изданиями, газетами и журналами. Начиная работать в этой отрасли, я даже не подозревала, что в один прекрасный день окажусь в Ленинской библиотеке и некоторое время спустя вернусь в нее вновь. В первый раз в Ленинке по работе я оказалась в 2012 году, когда бренд одежды Кира Пластинина отмечал 5-летний юбилей. В честь праздника пиарщики решили сделать подборку красивых статей о компании с фотографиями на обложках. С электронным мониторингом глянца и сейчас не все просто. Подробнее об этой боли в главе «Мониторинг глянца лучше проводить вручную». А тогда было совсем плохо, так что искали мы эти публикации в читальных залах. Вторым посещением библиотеки я обязана суду небольшой компании с МТС за право на логотип в виде симки. МТС хотела доказать, что использовала это изображение еще в 1990-х, хотя в тот момент оно не было зарегистрировано на юрлицо. Компания размещала рекламные объявления с симкой и информацией о себе. Поэтому нам нужны были подборки рекламных блоков из старых газет, и снова все пришлось искать вручную. В базах данных чаще всего хранятся текстовые копии изданий, а не PDF или сканированные версии. Причиной тому экономия на объеме файлов. Причем мониторинговые агентства стараются держать архив не более 2 лет. Так что, если вам понадобится, скажем, «Московский комсомолец» за 1995 год, тем более реклама в нем, то, скорее всего, придется обращаться в библиотеку или в издательство. Поиск публикаций за прошедшие годы — это кропотливый труд. Когда мы работали с Кирой Пластинина, несколько моих коллег в течение 2 недель методично ходили в библиотеку, чтобы проштудировать все издания, вышедшие за 5 лет. Если ваша цель — газеты, то лучше сразу идти в районную библиотеку. Там вы без труда получите доступ к подшивке. Если же нужны какие-то определенные издания, причем их список четко ограничен, то в решении такой задачи лучше всех поможет Российская государственная библиотека. Резюме. С одной стороны, прекрасно, что все больше информации переходит в цифровое пространство, и необходимость ходить в библиотеку появляется все реже. С другой, далеко не все еще переведено в цифру, и не факт, что будет. Кто станет тратиться на оцифровку изданий, которые годами никто не читает? Так что классические библиотеки иногда единственный источник информации для некоторых задач. Участники рынка медиамониторинга взаимозависимы. Справедливости ради следует признать, что поход в настоящую библиотеку все-таки экзотика для аналитиков. Львиную долю информации мы получаем из электронных библиотек и баз СМИ. Это крупнейшие игроки, которые формируют рынок медиамониторинга в нашей стране и за рубежом. У этого есть как плюсы, так и минусы, о которых я расскажу в следующих 2 главах. Схематичное изображение рынка мониторинга в России можно найти в печатном варианте книги. Главная особенность этого рынка – переплетение и активное взаимодействие всех игроков. Мониторинг может быть заказан как пиар-агентством, так и пиар-департаментом компании. Исполнителем данной услуги может выступить электронная база, библиотека, предоставляющая платный доступ к материалам. Тогда представителю заказчика придется самостоятельно заниматься подготовкой мониторинговых и аналитических отчетов. Эту услугу может предоставлять также мониторинговая компания. В том случае, если заказчик хочет полностью отдать задачу на аутсорс, причем за данными мониторинговая компания обратится все к той же электронной базе. Регулирующую функцию на российском рынке пиар-измерений выполняют общие отраслевые структуры по связям с общественностью. Российская ассоциация по связям с общественностью, Ассоциация компаний-консультантов в области связи с общественностью. В мировом масштабе этим занимаются ассоциации ФИБЭП и АМИК, уже упоминавшиеся в этой аудиокниге. Резюме. Сеть взаимопересекающихся услуг и интересов – так выглядит рынок медиамониторинга в большинстве стран. За равновесием на нем следят регуляторы, которые в случае кризиса вмешиваются во взаимоотношения участников. Об одном из таких кризисов в следующей главе. Закрытых рынков больше нет. Российский рынок, как я уже говорила, начал формироваться позже европейского. Первая из крупнейших на сегодняшний день баз данных, Integrum, была основана в 1989 году. Вначале сервис был построен на том, что люди ночью шли в газетные киоски, покупали газеты, сканировали их, распознавали файн-ридером, программа ABBYY для оптического считывания символов на изображении появилась лишь в 1993 году, вручную убирали ошибки и добавляли тексты в базу. Вскоре у Integrum появился конкурент, работавший по той же схеме, сервис public.ru. Довольно долго действовали только эти две базы, в которых в 6-8 часов утра появлялись тексты из свежих газет, а не в 5 утра, как сейчас, когда редакции сами рассылают PDF перед печатью. Затем уже наши коллеги забирали статьи из этих баз и делали свой ежедневный мониторинг. В 2004 году появилась медиалогия. Если Integrum и public.ru были плодами предпринимательского успеха, то медиалогия сразу вышла на рынок с большим штатом программистов, который был у ее учредителя – IT-холдинга IBS. Она взорвала рынок, потому что автоматизировала процесс сбора и распознавания текстов. К тому моменту запустился и четвертый крупнейший ныне игрок – Scan Interfax. Его преимущество было в том, что он базировался в одном из главных информационных агентств страны. А теперь перенесемся в одну из стран Латинской Америки, где приблизительно в таком же виде, но несколькими годами ранее сформировался рынок медиамониторинга. К середине 2010-х различия между ведущими базами данных практически стерлись, и чтобы отстроиться от конкурентов, базы стали предлагать не только подборки медиаматериалов с упоминанием определенных слов для клиппингов, но и анализ этих статей. Это был хлеб, за который боролись аналитические компании и мониторинговые агентства. Их клиенты и сами могли выгрузить текст 200 статей, в которых упоминался нужный им бренд, но они платили за то, чтобы вместо 200 статей получать одну страницу справки. Так электронные базы стали участниками тех же тендеров, что и мелкие участники рынка, и если проигрывали в них, то отключали аналитикам и мониторщикам доступ к своим услугам. А затем предлагали перезаключить контракт на других условиях. Понятно, что без доступа к базам мониторинговые агентства выполнять условия тендеров не могли. После закрытия нескольких агентств местный регулятор уговорил оставшиеся начать переговоры с базами, и за несколько лет они пришли к согласию и поделили рынок. Но не всем из них удалось дожить до этого. Подобного кризиса в России пока не случилось. И есть надежда, что не случится. Потому что сейчас электронные базы одной страны не могут быть монополистами в полном смысле этого слова. Чтобы обрабатывать и каталогизировать PDF российских изданий, не обязательно не только физически находиться в России, но даже знать русский язык. Уже действуют зарубежные сервисы, в которые на постоянной основе загружаются PDF-файлы русскоязычных изданий. И там работает персонал, который с помощью того же Файн-Ридера размещает эти файлы и делает из них электронную библиотеку. Чтобы найти эти сервисы, придется потратить некоторое время, но стоимость их услуг может вас приятно удивить. Резюме. Благодаря развитию лингвистических технологий рынок медиамониторинга постепенно становится глобальным. Границы между странами стираются, и это дает небольшим компаниям пространство для маневра. А теперь от размышления о мировой экономике давайте перейдем к насущным вопросам, к тому, на что стоит обратить внимание начинающему и не только специалисту, который хочет сделать свою работу проще и эффективнее.